Тайное становится явным. Я услышал, как мама сказала кому-то в коридоре: «Тайное всегда становится явным». И когда она вошла в комнату, я спросил: «Что это значит, мама, тайное становится явным?» «А это значит, что если кто-то поступает нечестно, все равно про него это узнают, и будет ему стыдно, а он понесет наказание», — сказала мама. «Понял? Ложись-ка спать». Я почистил зубы, лег спать, но не спал, а все время думал: «Как же это так получается, что тайное становится явным?» И я долго не спал, а когда проснулся, было утро. Папа был уже на работе, и мы с мамой были одни. Я опять почистил зубы и стал завтракать. Сначала я съел яйцо. Это еще терпимо, потому что я выел один желток, а белок раскромсал со скорлупой так, чтобы его не было видно. Но потом мама принесла целую тарелку манной каши. «Ешь», — сказала мама, безо всяких разговоров. Я сказал: «Видеть не могу манную кашу». Но мама закричала: «Посмотри, на кого ты стал похож, вылитый Кощей. Ешь, ты должен поправиться». Я сказал: «Я ею давлюсь». Тогда мама села рядом со мной, обняла меня за плечи и ласково спросила: «Хочешь, пойдем с тобой в Кремль?» «Ну еще бы, я не знаю ничего красивее Кремля. Я был там в Грановитой палате и в Оружейной, стоял возле царь пушки и знаю, где сидел Иван Грозный. И еще там очень много интересного». Поэтому я быстро ответил маме: «Конечно, хочу в Кремль, даже очень». Тогда мама улыбнулась: «Ну вот, съешь всю кашу и пойдем. А я пока посуду помою. Только помни, ты должен съесть все до дна». И мама ушла на кухню, а я остался с кашей наедине. Я пошлепал ее ложкой, потом посолил, попробовал, но невозможно есть. Тогда я подумал, что, может быть, сахара не хватает. Посыпал песку, попробовал. Еще хуже стало. Я не люблю кашу, я же говорю. А она, к тому же, была еще очень густая. Если бы она была жидкая, тогда другое дело. Я бы зажмурился и выпил ее. Тут я взял и долил в кашу кипятку. Все равно было скользко, липко и противно. Главное, когда я глотаю, у меня горло само сжимается и выталкивает эту кашу обратно. Ужасно обидно, ведь в Кремль-то хочется. И тут я вспомнил, что у нас есть хрен. С хреном, кажется, почти все можно есть. Я взял и вылил в кашу всю баночку. А когда немножко попробовал, у меня сразу глаза на лоб полезли, и остановилось дыхание. И я, наверное, потерял сознание, потому что взял тарелку, быстро подбежал к окну и выплеснул кашу на улицу. Потом сразу вернулся и сел за стол. В это время вошла мама. Она посмотрела на тарелку и обрадовалась: «Ну что за Дениска, что за парень молодец, съел всю кашу до конца. Ну, вставай, одевайся, рабочий народ, идем на прогулку в Кремль». И она меня поцеловала. В эту же минуту дверь открылась, и в комнату вошел милиционер. Он сказал: «Здравствуйте», и подошел к окну и поглядел вниз. «А еще интеллигентный человек». «Что вам нужно?» — строго спросила мама. «Как не стыдно! Милиционер даже стал по стойке смирно. Государство предоставляет вам новое жилье со всеми удобствами и, между прочим, с мусоропроводом. А вы выливаете разную гадость за окно». «Не клевещите, я ничего не выливаю». «Ах, не выливаете?» — язвительно рассмеялся милиционер и, открыв дверь в коридор, крикнул: «Пострадавший!» И к нам вошел какой-то дяденька. Я, как на него взглянул, так сразу понял, что в Кремль я не пойду. На голове у этого дяденьки была шляпа, а на шляпе наша каша. Она лежала почти в середине шляпы, в ямочке, и немножко по краям, где ленты, и немножко за воротником, и на плечах, и на левой брючине. Он, как вошел, сразу стал заикаться. Главное, я иду фотографироваться. И вдруг какая история? Каша манная, горячая, между прочим, сквозь шляпу и то жжет. Как же я пошлю свое фото, когда я весь в каше? Тут мама посмотрела на меня, и глаза у нее стали зеленые, как крыжовник. И уж это верная примета, что мама ужасно разозлилась. «Извините, пожалуйста», — сказала она тихо. «Разрешите, я вас почищу. Пройдите сюда». И они все трое вышли в коридор. А когда мама вернулась, мне даже страшно было на нее взглянуть. Но я себя пересилил, подошел к ней и сказал: «Да, мама, ты вчера сказала правильно. Тайное всегда становится явным». Мама посмотрела мне в глаза. Она смотрела долго-долго и потом спросила: «Ты это запомнил на всю жизнь?» И я ответил: «Да».